Глава 64. Тиль. Тиль обнаружил в бардачке пакет первой медицинской помощи и перебрался на заднее сиденье. Затем он постарался как можно крепче прижать к огнестрельной ране хирурга кровоостанавливающий бинт. Однако кровь продолжала идти. Ее слишком много, чересчур много, подумал Берков, видя, как марлевый бинт, вата и все, что удалось найти, напитываются кровью. Кровь капала с перевязочного материала, как с мокрой губки. Ею пропиталась повязка и на его пальцах. В машине пахло кровью, потом и страхом. Таков, наверное, и есть запах смерти. Пронеслось у Тиля в голове. Хотя сама смерть и сидела за рулем Мерседеса, перевоплотившись в чистенького водителя, пребывавшего в отличном настроении. «Помогите!» Вздохнув, жалобно застонал хирург. Он что-то пробурчал себе под нос, а потом, задыхаясь, вновь взмолился о помощи. При этом крупные капли пота, словно растаявшие градины, стекали у него со лба. Правая нога непроизвольно дергалась, а глазные яблоки под закрытыми веками дрожали, как от разрядов тока. «Остановись!» — крикнул травницу Тиль, но тот только нажал на педаль газа, ускорив движение. Машина, если Берков не ошибался, мчалась по Шпандау в направлении Шарлоттенбурга. Однако сейчас это было совершенно неважно, поскольку они явно ехали не туда, где у Фридера сохранился бы хоть какой-то шанс выжить. Ему нужно в больницу. Разве он не мог сказать об этом раньше? Начал глумиться Трамм. Мы давно бы уже были на месте. Он умрет. Надеюсь, ухмыльнулся Трамм и подмигнул Тилю в зеркало заднего вида. Ты наверняка тоже не против этого. Почему он так говорит? Удивился Тиль и вновь задался мучившим его вопросом. Что я упустил из виду? Он посмотрел в боковое стекло на улицу, где могучие стволы деревьев тянулись к небу, словно восклицательные знаки, как бы предупреждая. «Ты что-то упускаешь!» Восклицательные знаки не спешили и двигались неторопливо, потому что травмец, видимо, чтобы не привлекать к себе внимания, старался соблюдать ограничение скорости. Всю дорогу Фридер что-то бормотал себе под нос, жалобно стонал и хрипел, взывая о помощи. При этом его рука, сжатая в кулак, становилась все холоднее и безвольнее. И Тилю казалось, что эта кошмарная поездка никогда не кончится. Однако вскоре машина остановилась. Они оказались на небольшой аллее с отдельно стоящими коттеджами. И здесь Берков, осматривая в свете древних уличных фонарей окружающий ландшафт, испытал чувство, которое отдаленно можно было сравнить с дежавю. Ему казалось, что он читает какую-то книгу, которая вначале представлялась ему знакомой. Однако по мере чтения с каждой страницы у него росло сомнение в том, что он действительно когда-то держал ее в руках. «Где я?» – подумал он. Большинство домов были построены в начале прошлого века и представляли собой величественные старые здания с высокими сводами и крышами, крытыми черепицей. Однако дом, перед которым остановился травник, выпадал из общего архитектурного стиля. Это было современное здание с большими окнами и плоской крышей. Свет в нем нигде не горел, освещение отсутствовало даже на номере дома. «Открой ворота в сад», приказал травмец, направив пистолет Тилю прямо в лоб. Берхам сделал защитное движение правой рукой, прекратив при этом зажимать рану Фридера, что, в общем-то, было бесполезным занятием. «Убери пистолет, я и так никуда не убегу», заявил он. «Верно», расплылся в улыбке травмец. «Ты ведь хочешь встретиться с Максом?» При упоминании этого имени Фридер снова начал стонать и протянул к Тилю руку, как бы умоляя не оставлять его одного с маньяком в машине. Тогда Берков вновь прижал руки врача к его животу и сказал: «Я вернусь, не волнуйтесь». Затем он вышел из машины и отворил кованые ворота въезда в сад, которые оказались только прикрытыми. Хотя, учитывая то обстоятельство, что дом казался нежилым, было бы логичнее запереть их от непрошенных гостей. «Что я упустил из виду?» В который раз спросил себя Тиль. Травмец вновь запустил двигатель, тот заурчал, и машина, шурша шинами по гравию, въехала во двор, а затем остановилась под навесом, возле которого угадывался вход в подвал. Сработали датчики детектора движения и автоматически зажглись два фонаря, позволившие хоть что-то разглядеть. «Он здесь?» – спросил Тиль. Ему стало нехорошо, но не от крови на руках и не от того, что на заднем сиденье умирал человек, а на стоянке осталась лежать сбитая ими насмерть молодая женщина. Ему было плохо от самой мысли о том, что от момента получения ответа на мучивший его вопрос и познания истины его могли отделять несколько мгновений. «Макс в этом доме?» – спросил он. нет ничего хуже, чем неопределенность. Кроме правды. Да, это действительно очень важный вопрос. Не так ли? Ответил Трамни. С этими словами он хлопнул передней дверью, отчего открылась задняя, и Фридер выпал из машины на землю, словно мокрый мешок. О, посмотрите, как мило! Воскликнул маньяк. Он хочет пойти с нами. Хирург на самом деле исхитрился подняться с четверенек на ноги, но покачнулся в сторону травницы и лестницы, ведущей в подвал. Тогда убийца отошел в сторону и дал Фридеру пинка под зад, в результате чего тот полетел вниз по лестнице до самой двери. Тиль подумал было, что это окажется равносильно смертному приговору, и хирург сломает себе шею. Однако перед тем, как стукнуться головой о каменный пол, врач смог зацепиться руками за перила, но подняться уже был не в силах. Берхов, эта ужасная картина напомнила ситуацию с собакой, которую он когда-то у себя держал. Как-то раз ему пришлось отвезти ее к ветеринару, и после общего наркоза она в течение часа пыталась встать, но ее лапы постоянно разъезжались на гладком полу ветлечебницы. Такими же беспомощными и одновременно трогательными казались сейчас и напрасные усилия Фридера. «Оставь его в покое!» – в ужасе воскликнул Тим. Но Трамп, последовавший вслед за хирургом, схватил Фридера за шиворот, тащил врача через оказавшуюся, тоже не запертой, дверь в подвал. На этот раз датчики движения автоматически включили свет уже в подвальном тамбуре. Что я упустил из виду? В который уже раз спросил себя Тиль. «Пусть лежит», — рявкнул Трамник. Я сказал, оставь его. Теперь голос маньяка больше походил на шипение змеи, чем на человеческую речь. Настолько садист разозлился, когда Берхов захотел посмотреть состояние раненого хирурга, неподвижно лежавшего на светлом ковре, никак не сочетавшимся с подвальным коридором. Трамник прикрыл входную дверь в подвал и пошел вперед по коридору, по направлению к лестнице, которая предположительно вела на первый этаж жилого дома. «Прошу в настоящие хоромы!» Обернувшись к Тилю, воскликнул Трамник. От запаха влажной пыли из старых книг у Берхова засвербело в носу. Следуя за маньяком, несмотря на то, что здесь было на несколько градусов теплее, чем снаружи, он с каждым шагом дрожал все больше и больше. «Хочу ли я этого?» – вопрошал себя Тиль. «Хочу ли ясности?» Еще несколько дней назад он готов был за это все отдать. Нет, не просто готов. Берхов всем пожертвовал ради этого. Своей свободы, а возможно и разума. В нем зародилось предчувствие чего-то темного и нехорошего. Того, что весь этот путь, проложенный для него этим психопатом, и те ужасные указатели, которым он следовал, приведут его к таким познаниям, которые окажутся самыми худшими из того, что он только мог себе представить. «Где мы?» – спросил Тиль. При этом его голос тонул во вместительных шкафах с открытыми дверцами, где ранее, вероятно, хранилась обувь, зимняя одежда и постельное белье. Но сейчас на полках было пусто. И от всего этого Тиля невольно пробил озноб. Здесь пахло смертью. «Всему свое время», – заметил Трамник, пригнув голову, проходя через очередную дверь и сворачивая по коридору направо. «Ты посмотри сначала, что я тут для тебя приготовил».